залезать раны и похоронить своих мертвых. Но ведь матушка Абагейл здесь, а значит, он там». Стю кивнул на окно, за которым под ярким солнечным светом поднимались утюги. «Большинство собравшихся здесь, возможно, не думают о нем, но я готов поспорить на последний доллар, что он думает о нас». Ларри бросил взгляд на кухню, однако Люси вышла во двор и говорила с Джейн Ховингтон, живущей в соседнем доме. «Ты думаешь, он хочет добраться до нас?» — сказал Ларри, понизив голос. «Не самая приятная мысль перед обедом. Аппетита не прибавляет». «Ларри, я сам ни в чем не уверен. Но матушка Абагейл говорит, что ничего не закончится, так или иначе, пока он не разберется с нами или мы не разберемся с ним». «Я надеюсь, она говорит это не всем, иначе люди рванут в грёбаную Австралию». «Вроде бы секреты не по тебе». «Да, но это...» Ларри замолчал. Стю продолжал добродушно улыбаться, и он улыбнулся в ответ, однако как-то кисло. «Ладно, твоя правда. Мы все обговариваем и держим рты на замке». «Отлично, увидимся в 7». Они вместе пошли к двери. «Поблагодари Люси за приглашение поужинать», — сказал Стю. «Мы с Фрэнни очень скоро найдем ей дело». «Отлично», — кивнул Ларри, а когда Стю уже взялся за ручку, вдруг воскликнул: «Эй!» Стю вопросительно посмотрел на него. «Есть один мальчик», — медленно произнес Ларри, — «и он пришел с нами из Мэна. Его зовут Лео Рокуэй. У него проблемы. Люси и я в каком-то смысле делим его с женщиной, которую зовут Надин Кросс. Надин и сама со странностями, ты знаешь?» Стю кивнул. В городе говорили о той непонятной сцене, что разыгралась между матушкой Абагейл и этой Кросс, когда Ларри привел свою группу. «Надин заботилась о Лео, пока не появился я. Лео в каком-то смысле видит людей насквозь, и не он единственный. Возможно, такие люди существовали всегда, но после гриппа их стало чуть больше. Лео, он не захотел войти в дом Гарольда. Не захотел остаться даже на лужайке. Это немного странно, да?» «Да», — согласился Стю. Еще несколько секунд они задумчиво смотрели друг на друга, а потом Стю отправился домой ужинать. За столом Френ занимали собственные мысли, поэтому они особо не разговаривали. А когда она укладывала последние тарелки в ведро с теплой водой, начали прибывать члены организационного комитета свободной зоны Боулдера. Когда Стю ушел к Ларе, Френ поспешила наверх, в спальню. Там в стенном шкафу лежал спальник, с которым она проехала всю страну. В нем, в маленьком мешочке на молнии, Френ держала личные вещи. Большинство из них теперь валялись по всей квартире, которую она делила со Стю, но некоторые еще не нашли своего постоянного места, а потому оставались на дне спальника. Несколько флаконов очищающего крема. После смерти отца и матери она начала вдруг покрываться прыщами, но это прошло. Пачка мини-прокладок Стейфри на случай менструации. Она слышала, что иногда с беременными такое случается. Две коробки из-под дешевых сигар, одна с надписью «Это мальчик», другая «Это девочка». Во второй лежал ее дневник. Фрэнни вытащила его и задумчиво осмотрела. После приезда в Болдер она сделала 8 или 9 записей, по большей части коротких, буквально в несколько строк. Желание писать пришло и ушло вместе с дорогой. «Эти записи, как послед», — с легкой грустью подумала она. За последние 4 дня она вообще ничего не записывала и подозревала, что со временем забыла бы о дневнике, хотя изначально собиралась вести его, пока жизнь немного не наладится. Для ребенка. Но теперь, однако, дневник снова не шел у Фрэнни из головы. «Так ведут себя люди, когда обращаются к религии или прочитывают что-то такое, что изменяет их жизнь, а может, перехваченные любовные письма». Внезапно ей показалось, что дневник разом потяжелел, и чтобы открыть его, придется приложить столько усилий, что на лбу выступит пот, и... Она резко оглянулась, с гулко бьющимся сердцем. Что это было за шевеление? Наверное, зашуршала мышь где-то за стеной, ничего больше, а, скорее всего, ей это почудилось. Не было причины, никакой причины внезапно подумать о человеке в черном одеянии, человеке с перекрученной вешалкой плечиками. Ее ребенок жив и в безопасности, и это всего лишь дневник, и потом нет никакой возможности установить, читал ли его кто-нибудь посторонний, и даже если такой способ есть, не найдется никаких доказательств того, что ее дневник читал именно Гарольд Лаудер. Тем не менее, она открыла дневник и начала медленно его пролистывать, вспоминая недавнее прошлое, которое вспыхивало в голове черно-белыми любительскими кадрами, кино, снятое разумом. Этим вечером мы восхищались ими, и Гарольд говорил и говорил о цвете, и текстуре, и тоне, а Стю мне сдержанно подмигнул, и я злая подмигнула ему. Гарольд будет возражать, исходя из общих принципов. «Черт побери, Гарольд, повзрослей!» И я видела, что он готов разразиться одним из фирменных остроумных комментариев Гарольда Лаудера. Господи, зачем ты все это записывала? С какой целью? Что ж, вы знаете Гарольда. Его бахвальство, его пафосные слова и заявления, неуверенный в себе маленький мальчик. Все это из записи 12 июля. Поморщившись, она перевернула эту страницу, потом следующую, торопясь дойти до конца. Глаза выхватывали фразы, которые били как пощечины. В любом случае, на этот раз, для разнообразия, Гарольд пах чистотой. Этим вечером дыхание Гарольда отпугнуло бы и дракона. И еще одна, почти пророческая. Гарольд копит обиды точно так же, как раньше вроде бы копили сокровища пираты. Но с какой целью? Чтобы подпитывать собственные чувства тайного превосходства и жалости к себе? Или чтобы потом за все расплатиться? Ох, он составляет список и дважды проверяет его. Он выяснит, кто у нас плохой, кто хороший. Потом 1 августа, всего 2 неделями ранее, запись в самом низу страницы. Вчера ничего не записывала. Была слишком счастлива. Испытывала ли я когда-нибудь такое счастье? Думаю, что нет. Мы со Стью вместе. Мы... Конец страницы. Новая начинала словами... Дважды занимались любовью. Но она лишь скользнула по ним взглядом, потому что ее внимание привлекло другое место, ближе к середине, там, где шли пространные рассуждения о материнском инстинкте. На мгновение Фрэнни замерла, не в силах отвести глаза от темного, грязного отпечатка большого пальца. Мелькнула дикая мысль. «Я ехала на мотоцикле целый день, каждый день». «Конечно, всегда старалась помыться, но руки пачкаются и...» Фрэнни вытянула руку и не удивилась, увидев, что ее сотрясает дрожь. Приложила большой палец к пятну. Отпечаток был значительно больше. «Вполне естественно», — сказала она себе. «Когда ты что-то размазываешь, пятно увеличивается в размерах, расплывается. Обычное дело такое...» Но этот отпечаток большого пальца не расплылся. Фрэнни четко видела все линии и петли, и завитушки. И след на бумаге оставили ни жиры, ни машинное масло. Не стоило себя обманывать. Лист измазали шоколадом. «Пэйдэй», — подумала Фрэнни, и у нее засосало под ложечкой. Покрытые шоколадной глазурью батончики «Пэйдэй». В тот момент она боялась обернуться, боялась увидеть нависшую над плечом ухмылку Гарольда, неотличимую от ухмылки чеширского кота в Алисе. Толстые губы Гарольда двигались. Он торжественно произносил: «Каждому везет, Френ! Каждому везет!» Но даже если Гарольд и заглянул в ее дневник, означает ли это, что он замыслил какую-то тайную вендетту против нее или Стью или остальных? Разумеется, нет. Но Гарольд изменился. — прошептал ее внутренний голос. «Черт побери, он не изменился настолько!» — выкрикнула Фрэнни в пустой комнате, дернулась, потом нервно рассмеялась, пошла вниз и начала готовить ужин. Они хотели поесть пораньше из-за совещания, но теперь совещание уже не казалось ей таким важным, как раньше.